Мирные картины счастливой жизни на хуторе казались ему теперь далеким весенним сном. Последние события заслоняли своими яркими образами тихий образ Галины. Но Мазепа ни на минуту не забывал ее. Перед ним, как живая, встала картина их прощания. Раннее утро, влажная, усыпанная росою степь, легонький туман на горизонте, и у ворот хутора, прислонившаяся к столбу, тоненькая фигурка Галины с затуманенными слезой глазами. Он помнит, что сколько раз он не оглядывался назад, небольшая фигурка девушки все еще стояла у ворот. Уже и хутор совершенно скрылся у них из виду, а ему все еще казалось, что он чувствует на себе ее грустный, любящий, полный, разрывающий душу тоски взгляд. Сердце Мазепы болезненно сжалось. Он вспомнил, как накануне его отъезда, вечером в садочке, Галина рыдала, целуя его руки и умоляя вернуться назад. И в самом деле, казалось бы, ну такой пустяк, разлука на какую-нибудь неделю. Но он и сам не знает, что случилось с ним тогда. Слезы ли девчины так подействовали на него? Только и его охватила жгучая, беспредельная тоска. Как-то она теперь, верно, тоскует и высматривает меня. Бедная, бедная моя девчонка, подумал Мазепа и почувствовал, как при этой мысли сердце его охватило такое нежное, теплое чувство, что ему неудержимо захотелось тут же, сейчас, прижать к своей груди эту маленькую головку и оттереть ее заплаканные глазки. Ну ничего, ничего, голубка, не печалься. «Жди меня. Скоро увидимся», — прошептал он тихо. «Вот только попрощаться с Серко, взять у него письмо к Дорошенко, и тогда... Айда в степь!» Он сейчас же заедет на хутор и уговорит Сыча переехать со всем своим хозяйством к ним, в Мазепинцы. Там для всех найдется место. Надо. Надо вывести его дорогую сестричку. Там он будет к ней часто наведываться из Чигирина. А в степи теперь оставаться совсем небезопасно. Поднимается буря. Дорошенко пригласит татар, а известно, как распоряжаются они со всем тем, что встречается на их пути. Нет, нет. Боже, сохрани несчастья какого. Надо поскорее вывести их всех из степи. И Мазепа почувствовал, как сердце его тревожно забилось. «Дорогая моя, квиточка моя чистая», — прошептал он про себя, вызывая в своем воображении милое, бледное личико Галины. «Приеду за тобой и возьму тебя». «А вот и батька укурень», — прервал его размышления голос посланца Серко, шагавшего впереди него. Мазепа встрепенулся. Они стояли перед такой же мазанной хатой, как и другие курени, только отличавшиеся от них большей опрятностью и значительными размерами. Поблагодарив казака за услугу, Мазепа оправил на себе одежду, молодцевато подвинул шапку и, отворивши дверь, переступил через порог. В хате было светло, и Мазепа сразу заметил ее щеголеватое убранство. Белые стены ее покрывали до половины турецкие ткани и ковры. Поверх ковров висело всевозможное драгоценное оружие, а на длинных полках красовались отбитые у татар и турок трофеи, серебряная и золотая посуда. Лавку покрывало красное сукно –